Глава 21. К тому времени, когда солнце выбралось из-за молочно-белой черты горизонта и словно бы нехотя повисло над ней, маленькая кавалькада по хорошо утоптанной проезжей тропе, которой обступали вековые раскидистые дубы, чьи могучие силуэты отчетливо выделялись на фоне быстро светлевшего неба, уже углубилась в лес. Продвижение ее сопровождалось карканьем и хлопаньем крыльев. Стаи ворон, почуявших приближение всадников, то и дело снимались с ветвей. Землю в лесу покрывал толстый слой прошлогодней листвы. Снег почти сошел, воздух был сырым и холодным. Разлитое вокруг уныние угнетало, и Катон настороженно вертел головой, высматривая врага. Он ехал замыкающим, позади него, взбивая копытами мертвые листья, тащился лишь вьючный пони. Другой такой пони, привязанный к седлу Макрона, брел непосредственно перед лошадью юноши. Сам же Центурион, непривычно простоволосый, напряженно покачивался на спине статного кавалерийского скакуна. Но мрачность окрестности не внушала ему особого беспокойства. Куда больше его интересовала ехавшая впереди женщина. Баадика, по-прежнему прятавшая лицо под надвинутым капюшоном, хранила ледяное молчание, и, насколько Макрон мог судить, с тех пор, как отряд покинул лагерь, ни разу не оглянулась. Это озадачивало. Ведь Центуриону казалось, что новая, столь внезапная встреча с ним, несомненно, должна была всколыхнуть в девушке хоть какие-то чувства. Однако в ходе краткого разговора, состоявшегося прошлым вечером, она не выказала по отношению к нему ничего, кроме холодного безразличия. И теперь, удаляясь от лагеря, тоже предпочитала молчать, словно и не была с ним знакома. Впереди гордячки, бесстрастно озирая тропу, неторопливо рысил Прозутак, восседавший на самом рослом коне, какого только смогли отыскать, и от этого выглядевший совсем уж огромным. Во время инструктажа Икин подчеркнуто игнорировал римлян и общался через Баадику с одним лишь легатом. Глядя на львиную гриву волос дикаря, Катон гадал, много ли помнит гигант о той ночи в Камула-Дунуме, когда он пьяный и злой вытаскивал своих родственниц из набитого римлянами кабачка. Как бы там ни было, но после этого случая отношения своевольной красотки с Макроном разладились. Возможно, Несса права, и Баадика, и Прозутак больше, чем просто кузен и кузина. В том же, что из всех лояльных к римлянам бриттов помочь генералу Плафту в беде вызвались именно эти двое, юноша не находил ничего удивительного. Он с легкостью отнес этот казус к тем прихотливым капризам судьбы, что без конца выпадали на его долю. Задание было опасным само по себе, и уж разумеется, сложные заморочки Макрона и Баадики вкупе с горячностью и родовой кичливостью Прозутага ничуть дело не упрощали. Настораживало и тесное знакомство Икина с дуратригами и друидами темной луны. Почти каждого римского малыша чуть ли не с колыбели пичкали россказнями о жестоких британских жрецах, об их черной волшбе и о человеческих жертвоприношениях, совершаемых ворошенных кровью священных рощах. Катон не был исключением из этого правила. К тому же ему самому прошлым летом довелось натолкнуться на подобное капище, воспоминание о котором с тех пор всегда пробуждало в нем ужас. И если Прозутак некогда каким-то краем вошел в столь мрачный мир, то глубоко ли тот в свой черед проник в его сущность? Кто он теперь? Друид или человек? И если человек, то насколько сильна его связь с бывшими своими наставниками и товарищами по обучению? Не является ли чересчур рьяное стремление знатного молодого Икина вызволить семью римского генерала из плена всего лишь коварной уловкой, чтобы заманить еще пару римлян в лапы черных жрецов? Катон постарался унять разыгравшееся воображение. Вряд ли враги станут плести столь замысловатую сеть ради поимки какого-то центуриона и еще менее ценного в их глазах Оптиана. Он выругал себя за мальчишеские дурацкие страхи, основанные на по-детски преувеличенном представлении о собственной значимости в этом мире. И тут же припомнил, как много лет назад, еще совсем в нежном возрасте, ему вдруг понравилась валявшаяся на пиршественном столе ложка с затейливым черенком. Сцапать ее и спрятать в складках туники оказалось пустяшным делом, после чего добыча была унесена в сад и там, в укромном уголке, внимательно осмотрена. От искусно вырезанных дельфинов и нимф просто нельзя было оторваться. Но тут неожиданно послышался топот солдатских сандалий, и раздались громкие крики. Выглянувший из своего укрытия маленький вор увидел претерианцев, явно кого-то ищущих среди фигурно остриженных садовниками кустов. С неимоверным ужасом мальчик вообразил, будто дерзкая кража в трапезной обнаружена, и теперь за ним охотится вся императорская охрана. В любой момент его могли схватить с уликой в руке и отволочь к самому Сеяну, грозному префекту претерианской гвардии. А Сеян, если хоть часть того, что шепотом рассказывали о нем рабы, правда, не задумываясь, перережет преступнику глотку, а тело его велит бросить волкам. Шаги претерианцев звучали все громче. Дрожащий мальчик закусил губу, чтобы не выдать себя случайным всхлипом. Но в тот самый миг, когда ветки, за которыми он, сидя на корточках, прятался, стали раздвигать чьи-то мускулистые руки, послышался отдаленный возглас. «Кай! Он найден! Быстрее!» Руки отдернулись, по мраморным плитам загрохотали удаляющиеся шаги. Тихо, как мышка, Катон проскользнул во дворец и вернул ложку на место. Затем он кинулся в маленькую коморку, которую делил с отцом, и стал ждать, молясь о том, чтобы возвращение пропажи было поскорее замечено. Тогда, может быть, вопли и крики смолкнут, а мир опять станет прежним. Отец возвратился из императорской канцелярии лишь поздно вечером, и Катон даже при слабом свете масляной лампы сумел разглядеть нешуточную тревогу на его морщинистом, обычно спокойном лице. Серые глаза вольноотпущенника обратились к сыну, и в них промелькнуло удивление. «Почему мальчик еще не спит?» «Тебе давно пора лечь», — шепнул он. «Я не мог заснуть, папа», — пролепетал, изображая само простодушие его отпрыск. «По всему дворцу носились претерианцы. Что, Сеян поймал еще одного предателя?» Отец вздохнул и печально улыбнулся. «Нет, Сеян больше не ловит никаких предателей. Он от нас ушел». «Ушел? Покинул дворец?» Мальчик ощутил укол беспокойства. «Значит, я больше не смогу играть с маленьким Марком?» «Нет, ни с Марком, ни с его сестренкой». Лицо отца исказил ужас, вызванный свежим воспоминанием о кровавой расправе над ни в чем не повинными детьми префекта. Затем он склонился к сыну и поцеловал его в лоб. «Они покинули нас вместе со своим родителем. Боюсь, больше ты с ними не увидишься». «Почему?» «Потом скажу. Может быть, даже завтра». Но отец так и не снизошел до каких-либо объяснений. Зато уже с первым проблеском нового дня Катон сумел вызнать все сам, прислушиваясь к разговорам рабов, забегавших почесать языки на дворцовую кухню. Первой реакцией его на известие о смерти Сеяна было огромное облегчение. Оказывается, вчерашние события не имели ни малейшего отношения к украденной им ложке. С детских плеч свалилось страшное бремя ожидания разоблачения и наказания. Конечно, печально, что префект с детьми умер, но ведь сам-то он жив. Ничто другое в то утро для него не имело значения. Даже теперь, по прошествии более чем 10 лет, юноша побагровел от стыда. Подобные выверты в собственном поведении заставляли его ненавидеть себя. К ним относились и переживаемые им сейчас страхи. Не приходилось сомневаться, что нечто подобное повторится и в будущем, причем не раз и не два. Катон опять ударился в размышления и, погрузившись в пучину сомнений, гадал, сможет ли он хоть когда-нибудь зажить в согласии со своим внутренним миром. До конца дня небо оставалось уныло-серым. В окружающие тропу непролазные дебри не залетало ни ветерка. Неподвижность деревьев и мертвая тишина тяготили Катона. Он убеждал себя, что все дело в рискованности затеянного предприятия, а молчаливый лес по-своему даже красив, но это слабо успокаивало. Любые сторонние скрипы ветвей или шорохи заставляли его подпрыгивать в седле и тревожно всматриваться в угрюмые придорожные тени. Они огибали колючие заросли ежевики, когда неожиданно раздался треск, словно кто-то проламывался к дороге. Катон с Макроном мгновенно отбросили плащи за спину и выхватили мечи, лошади и пони, испуганно пятясь, заржали. Треск усилился, кусты закачались, раздвинулись, и из них, выдыхая пар, выскочил исколотый до крови острыми шипами огромный олень. Завидев всадников, он наставил на них ветвистые рога и угрожающе потряс головой. «Убирайся!» — крикнул Макрон, не сводя глаз с белых кончиков оленьих рогов. «Прочь с дороги! Оглядев просвет в кольце мечущихся, перепуганных лошадей и пони, олень ринулся к бреше. Кони шарахнулись в стороны, и благородное животное, взметая копытами опавшую листву, исчезло в лесной чаще. Прозутак справился со своей лошадью первым, после чего оглянулся на римлян и разразился смехом. Макрон воззрился на него с яростью, но вид зажатого в его руке и изготовленного к удару меча неожиданно разрядил напряжение. Ответив на смех смехом, центурион убрал клинок в ножны. Что-то побормотав, Прозутак натянул поводья и продолжил путь. «Что он сказал?» — спросил Макрон Баадику. «Он не уверен, кто больше разволновался, ты или олень?» «Очень смешно. Скажи ему, что он и сам чуть было не свалился с лошади». «Лучше не надо», — предостерегла Баадика. «Это гордец, каких поискать. Он очень чувствителен к таким замечаниям, даже сверх меры». «Да ну?» «Что ж, если так, значит, между ним и мной есть что-то общее. Вот уж никогда бы не подумал. Давай, переводи ему, что я сказал». Макрон ожег девушку тяжелым взглядом. «Давай, давай, вперед с песней!» Прозутак оглянулся через плечо. «Давай, давай, вперед!» — выкрикнул он, после чего, исчерпав, видимо, свои познания в латыни, перевел лошадь на рысь. «Командир!» — робко позволил себе вставить слово Катон. «Не стоит доводить дело до ссоры. Прозутак единственный, кто знает дорогу. Лучше бы тебе с ним поладить». «Поладить!» — взвился Макрон. «Да этот подонок сам нарывается на хорошую драку!» «Чего мы, разумеется, не допустим», — твердо заявила Баадика. «Катон прав. Ваша взаимная и дурацкая неприязнь, разумеется, ни в коем случае не должна помешать спасению бедной женщины и детишек. Остынь!» Макрон уставился на нее, сердито посверкивая глазами. Баадика лишь пожала плечами и поскакала за Прозутагом. Слишком хорошо зная вспыльчивый, но отходчивый нрав своего командира, Катон благоразумно предпочел промолчать, стараясь не встречаться с ним взглядом. В конце концов, центурион, выругавшись, тронул коня, и маленький отряд продолжил путь уже в полном составе. К сумеркам они выехали из леса. Вынырнув из-под сени угрюмой дубравы, Катон испытал немалое облегчение. Дорога теперь шла под уклон, спускаясь к змеившейся посреди местами заболоченной травянистой низине реке. Кучки овец паслись на островках, выступавшей из серого снега земли. Дорога постепенно забрала вправо, вдали обозначился столбик дыма, поднимавшегося над крышей неказистой, но большой круглой хижины, обнесенной крепким чистоколом. Прозутак ткнул рукой в ее сторону и сказал несколько слов Баадике. «Там мы переночуем. Неподалеку от брода, где можно переправиться через реку. Место надежное. Прозутак знаком с владельцем усадьбы. Он несколько лет назад здесь бывал». «Несколько лет назад», — повторил Макрон. «За несколько лет многое могло измениться». «Может быть. Но я без крайней необходимости не хочу ночевать ни под крышей». Когда лошадь Баадики замедлила шаг, Макрон склонился с седла и ухватил девушку за плечо. «Погоди. Нам нужно кое о чем перемолвиться». «Не сейчас», — ответила Баадика. «В другой раз». «Когда же?» «Не знаю, когда будет время, а сейчас отпусти, ты мне делаешь больно». Макрон взглянул гордячке в глаза в поисках чего-нибудь, похожего на то многообещающее поддразнивание, что светилось в них прежде, но нашел лишь усталое равнодушие. Рука его упала, и Баадика быстрыми ударами каблуков погнала лошадь вперед. «Проклятая девчонка!» — проворчал Макрон. «Катон, сынок, позволь дать тебе совет. Никогда не позволяй себе увлекаться ни одной из этих особ слишком сильно. Только дай слабину, и тебя схватят за самое сердце». «Мне ли о том не знать, командир?» «Ну да, конечно. Прости меня, парень». Не желая давать воли болезненным воспоминаниям о Лавинии, Катон дернул поводья, направляя свою лошадь, равно как и понуро бредущего за ней пони, к отдаленной усадьбе. Небо в быстро убывающем свете заката наливалось свинцом. Окрестности словно бы размывались, исчезая из виду. Чистокол с хижиной тоже пропали во тьме, но из проема ворот выбивалось приветливое оранжевое свечение, манившее к себе обещанием отдыха и укрытия от ночной стужи. Когда кавалькада приблизилась к цели, бревенчатые ворота мгновенно захлопнулись, а спустя еще миг наверху, в промежутке между заостренными кольями, появилась чья-то простоволосая голова. Незнакомцев окликнули. Прозутак проревел что-то в ответ, и по прошествии какого-то времени, очевидно достаточного, чтобы провести короткое совещание, ворота опять распахнулись, и маленький отряд въехал в добротно огороженный двор. Прозутак спешился и поспешил навстречу низкорослому коренастому мужчине, выглядевшему ненамного старше Катона. Гость и хозяин пожали друг другу руки. Приветствие было достаточно дружеским, хотя и формальным. Оказалось, что старый хозяин одиноко стоящей усадьбы, которого, собственно, и знал Прозутак, уже 3 года как помер и теперь покоился в маленькой рощице за частоколом. Его старший сын пал в битве с римлянами близ реки Мидуэй, и все хозяйство перешло ко второму сыну старика, Виллакату, который, впрочем, хорошо помнил Прозутага. Правда, покосившись на его спутников, он что-то вполголоса произнес, но Икин рассмеялся и ответил веселой тирадой, ткнув пальцем в сторону Баадики. Виллакат окинул девушку взглядом и молча кивнул. Поманив всю новоприбывшую компанию за собой, он повел гостей через грязный двор к грубо сколоченным хозяйственным постройкам. Двое немолодых работников, возившихся в стойлах, подняли глаза, чтобы взглянуть на незнакомцев, заводивших своих животных в маленькую конюшню, но тут же их опустили. Усталые путники расседлали и развьючили лошадей, потом аккуратно сложили свои припасы и снаряжение под стеной, а хозяин тем временем насыпал зерна в пустующие кормушки. Лошади и пони с довольным видом принялись жевать корм, пофыркивая и выдувая из ноздрей струи пара. Уже в полной темноте путешественники добрались до большой круглой хижины, накрытой плотной высокой соломенной кровлей. Хозяин сдвинул в сторону кожаный полог и жестом пригласил всех войти. Попав после чистого морозного воздуха в задымленное, плохо проветриваемое помещение, Катон невольно закашлялся, но там хотя бы было тепло. Пол в доме клонился к устроенному в выемке очагу, где потрескивали дрова и плясали, отбрасывая колеблющийся оранжевый свет, языки пламени. Над очагом, свисая с железной треноги, приятно побулькивал закопченный котелок, возле которого хлопотала женщина, чей огромный живот недвусмысленно говорил, что ей подошла пора разродиться. Придерживаясь свободной рукой за поясницу, она помешивала варево длинным деревянным черпаком. Заслышав шаги, хозяйка подняла глаза и улыбнулась, приветствуя мужа, но когда перевела взгляд на гостей, на ее лице появилось настороженное выражение. Виллакат указал на удобные широкие табуреты, расставленные вокруг очага. Прозутак поблагодарил его, и усталые путешественники с великой признательностью воспользовались предложением сесть и возможностью вытянуть ноги. В то время как великан говорил о чем-то с хозяином, остальные удовлетворенно смотрели на огонь и вбирали в себя тепло, исходящее от горящих поленьев. Поднимавшийся над котелком густой аромат заставил вдруг ощутившего волчий голод Макрона облизать губы. Женщина, заметив это, кивнула ему и, подняв черпак, что-то сказала. «Что она говорит?» — спросил он Баадику. «Почем мне знать? Она трибатка, а я икинка». «Но ведь и те, и другие кельты». «То, что мы родом с одного острова, еще не значит, будто у нас и наречия сходны». «Вот как?» Макрон напустил на себя удивленный вид. «А ты что думал? Разве у вас в империи все говорят по-латыни?» «Нет, разумеется, нет». «Ну и как же вы, римляне, добиваетесь, чтобы вас понимали?» «Мы просто говорим, что нам нужно», — пожал плечами Макрон. «Громко, отчетливо. Обычно этого нам хватает. Люди понимают смысл сказанного, это в их интересах». «Не сомневаюсь, что способ действенный, только не стоит применять его здесь», — Баадика покачала головой. «Вот она, мудрость народа-завоевателя. Ладно, так уж случилось, что я кое-что уловила. Эта женщина предлагает вам подкрепиться». «Подкрепиться? Что ж ты сразу-то не сказала?» — воскликнул Макрон, энергично кивая хозяйке дома. Та рассмеялась, полезла в стоявшую близ очага большую плетеную корзину и извлекла оттуда несколько мисок, ставя их прямо на хорошо утоптанный земляной пол. Наполнив миски горячей, дымящейся похлебкой, она подала их гостям. Затем из той же корзины вынула маленькие деревянные ложки. Мгновение спустя в помещении воцарилось молчание. Все занялись едой. Похлебка была обжигающе горяча, и Катону приходилось дуть на каждую ложку перед тем, как отправить ее в рот. Варево остывало медленно, и чтобы чем-то занять себя в промежутках между глотками, юноша стал бездумно рассматривать свою миску, пока вдруг не понял, что она изготовлена отнюдь не местными мастерами. Такую дешевую недорогую посуду производили в Галлии, откуда купцы развозили ее чуть ли не по всем окраинам западной части материка. А оттуда, похоже, переправляли и дальше. «Бадика, ты можешь спросить, откуда здесь эти миски?» Чтобы ответ на столь сложный вопрос был получен, обеим женщинам пришлось потратить немало усилий и слов. Наконец, обмен жестами и фразами прекратился. Хозяйка приобрела их у греческого купца. «Греческого?» Катон слегка подтолкнул Макрона. «Командир, эта женщина говорит, что плошки куплены ею у греческого торговца». «Я слышал, и что же?» «А этого торгаша случайно звали не Диомедом?» Женщина с улыбкой кивнула и быстро заговорила с Баадикой на своем певучем кельтском наречии. «Ей нравится Диомед. Он просто волшебник. Всегда приберегает маленькие подарки для женщин и при этом находит, чем умаслить мужчин». «Бойтесь греков, дары приносящих», — пробормотал, чуть переиначив Гомера, Макрон. «Эта публика на каждом норовит прокатиться, будь то хоть женщина, хоть мужчина, им все равно». Баадика улыбнулась. «По своему опыту я бы сказала, что римляне им не уступят. Может быть, потому что оба ваших народа издревле наливаются винами, малодоступными нам, северянам?» «Издеваешься?» — спросил Макрон, пристально глядя на Баадику. «Скажем так, извлекаю уроки. И у тебя, полагаю, составилось мнение и о простых римских парнях?» «Самое приблизительное». Глаза Макрона сердито вспыхнули, но он опустил их и вернулся в молчании к еде. В воздухе повисло тревожное напряжение, и Катон, помешивая похлебку, попытался возвратить разговор к менее раздражающей теме. К Диомеду. «Когда его видели тут в последний раз?» «Всего пару дней назад», — был ответ. Катон придержал свою ложку. «Грек шел пешком», — продолжила Бадика. «Остановился только, чтобы перекусить, и двинулся дальше в края Дуратригов. Хотя и сомнительно, чтобы по нынешним временам он там что-то наторговал». «Он не торговать там собрался», — произнес тихо Катон. «И отправился не за барышом. Ты все понял, командир?» «Конечно, чтобы ему пусто было, этому греческому пройдохе. Наша затея провальна сама по себе, и чьи-то лишние выкрутасы нам совсем не на пользу. Остается надеяться, что этого сумасшедшего изловят и прикончат быстрее, чем он успеет разворошить весь вражеский муравейник». Трапеза продолжалась в молчании. Катон больше не предпринимал попыток оживить разговор. Он думал о Диомеде. Получалось, что грек не удовлетворился убийством пленных жрецов, и жажда мщения увлекла его дальше, в самое сердце владений друидов. При этом, действуя в одиночку, этот храбрец не только практически обрекал себя на верную гибель, но и, взбудоражив и насторожив дуратригов, навлекал дополнительную опасность на движущийся за ним следом отряд. Конечно, он о том ведать не ведал, но кому, скажите, от этого легче? И так ничтожный шанс на успех сводился почти к нулю. Как ни крути, а выходило, что Макрон во всем прав. С унылым вздохом Катон отправил в рот ложку похлебки и стал старательно пережевывать неподатливый хрящик. Велокат с супругой настолько расщедрились, что после горячего гостям подали еще гору медовых лепешек, причем не на какой-нибудь деревянной тарелке, а на плоском серебряном блюде. Взгляд Катона скользнул по тонкому геометрическому узору, и он наклонился, присматриваясь к искусной чеканке. «Вещица тоже видна из тех, какими торговал грек», — промолвила, заметив его интерес, потянувшаяся к угощению Баадика. «На ней он, наверное, хорошо заработал». «Да уж, держу пари, что неплохо», — хмыкнул Макрон. Прожевав и проглотив кусок сдобы, он одобрительно закивал хозяйке. «Превосходно!» Та просияла и предложила ему еще лепешку. «Не откажусь», — отозвался Центурион, отряхивая крошки с туники. «А ты, Катон, что зеваешь? Заправляйся, малыш!» Но Катон с отсутствующим видом таращился на плоскую серебряную посудину, пока та не опустела и ее не убрали в корзину. Юношу почему-то снедала уверенность, что он уже где-то видел этот предмет столовой утвари, но не мог вспомнить где и сильно тревожился, ибо, по его ощущениям, блюдо никак не должно было здесь находиться. В то время как все с видимым удовольствием уплетали лепешки, он только делал вид, что жует, глядя на Вилоката и его женушку со все возрастающим беспокойством. «А ты уверена, что они спят?» — шепотом спросил Макрон. Баадика бросила взгляд на низкое ложе, где под грудой мехов посапывали хозяева дома, и кивнула. «Хорошо, тогда пусть Прозутак говорит». Чуть ранее икинский воин бесстрастно попросил Баадику уведомить римлян, что он хотел бы им что-то сказать. Но тут хозяин дома выкатил бочонок эля и настоял на опустошении онова, в связи с чем было произнесено множество тостов, прежде чем Вилокат в счастливом подпитии, шатаясь, отправился к своей уже видящей третий сон половине, свалился возле нее в постель и уснул. Сейчас он ритмично похрапывал, производя впечатление человека, которого ничто не способно поднять до утра. Под аккомпанемент сонных всхлипов и заливистого посвистывания, доносившихся из темноты, за пределами освещенного угасающим очагом пятачка, Прозутак тихо и с необычной для него серьезностью в голосе обратился к Центуриону и Оптиану. При этом он внимательно смотрел на переводившую его слова Баадику, словно желая удостовериться, что она верно передает их смысл. «Мой кузен говорит, как только мы переправимся за реку, нам следует сделаться совсем незаметными. Возможно, сегодня в последний раз мы ночуем в тепле. На том берегу мы не станем разводить огонь по ночам, ибо пламя может нас выдать. Также мы должны будем всячески избегать любого соприкосновения с дуратригами. Наши поиски, если они не дадут результатов, продлятся дней 20, пока не пройдет назначенный друидами срок. Прозутак говорит, что если мы до той поры ничего не найдем, то повернем обратно. Оставаться дольше будет слишком опасно, особенно имея в виду, что ваш легион намерен предпринять карательный рейд. Как только первый легионер ступит на территорию дуратригов, не только с римлянами, но и со всеми обнаруженными там инородцами, начнут обходиться как с вражескими лазутчиками». «Тут не торги», — возразил спокойно Макрон. «У нас приказ, и он гласит, найти близких командующего, живых или мертвых». «Прозутак говорит да, но лишь до срока». «Прозутак будет выполнять приказ, как и все мы». «Говори за себя, Макрон», — поморщилась Баадика. «Если Прозутак решит вернуться, вернусь с ним и я, а ты действуй как хочешь». «Мы не подряжались на самоубийство». «Мы?» — сердито вскинулся Макрон. «Что это за мы, Баадика?» «В совсем недавние времена этими мы были лишь ты да я, а этот тип являлся не больше, чем тупоумным родственничком, порывавшимся неизвестно на каком основании корчить из себя твоего папашу. Что с тех пор изменилось?» «Все!» — отрезала Баадика. «Что было, то минуло, и прошлое не должно марать будущее». «Марать?» Макрон поднял бровь. «Марать? Это я тебя, что ли, мараю? Или кто?» «Да пошел ты! Все вы! Вот кто!» Прозутак шикнул, мотнув головой в сторону ложа хозяев, и помахал воздетым вверх пальцем, веля спорщикам вести себя тише. После чего, понизив голос, он что-то сказал Баадике. Та перевела. «Прозутак говорит, что путь, по которому мы с ним пойдем, ведет вглубь страны дуратригов. Там мы найдем большие деревни и поселения, такие, в которых только и можно прятать столь ценных заложников, как семья римского генерала. А что будет, если нас вдруг поймают?» Внезапно поинтересовался Катон. «Если нас, как ты говоришь, вдруг поймают и передадут друидам, то вас обоих и меня сожгут заживо. Ну, а кузена ждет куда худшая смерть». «Худшая?» — Макрон фыркнул. «Что может быть хуже?» «Он говорит, что с него сдерут заживо кожу, а плоть, кусок за куском, станут скармливать охотничьим псам у него на глазах. Так будет продолжаться, пока в нем теплится жизнь. А потом его кожу и голову прибьют к одному из дубов, окружающих жертвенную поляну, в напоминании друидам всех рангов о том, что бывает со жрецами, предавшими братство». «Ох, ничего себе!» Повисло томительное молчание, Потом Прозутак ворчливо посоветовал всем идти спать. Завтра они окажутся на вражьей земле, там-то им и понадобится вся их смекалка. «Да, но у меня есть вопрос», — тихо сказал Катон. Прозутак встал и покачал головой. «Нет, сейчас спать». «Это успеется», — не сдавался Катон, и, раздраженно выпустив воздух, Прозутак снова сел. «Какие соображения убеждают нас в том, что здешний хозяин заслуживает доверия?» — шепотом спросил Оптиан. Прозутак что-то проворчал и нетерпеливо кивнул Баадике. «Он говорит, что знал Вилаката мальчишкой». «О, это обнадеживает», — хмыкнул Макрон. «Но я все же не понимаю, как может этот Виллакат спокойно жить здесь, под самым носом у дуратригов, и не бояться их опустошающих пограничные земли набегов?» — упорствовал юноша. «Ведь они разорили великое множество подвластных Верике поселений, глубоко проникая в страну атрибатов. А тут все равно тишь да гладь. Разве вам это не кажется странным?» «А есть ли еще что-нибудь, подтверждающее твои сомнения?» — устало осведомилась Баадика. «Только это». Катон потянулся к плетеной корзине и осторожно, стараясь не ворошить остальную посуду, вытащил из нее плоскую серебряную тарелку. «Видите? Похожее или это же самое блюдо я видел в Нови Амаге, в яме с награбленным добром. Взгляни, командир. Если ты помнишь, мы бросили там часть ценностей, так как обоз наш всего не вмещал». «Помню», — Макрон с сожалением вздохнул. «Но если это то самое блюдо, как же оно попало сюда?» Катон пожал плечами. Ему вовсе не хотелось пускаться в какие-то пояснения, а уж тем более обвинять Вилаката в пособничестве врагам. Прозутак мог отреагировать на то слишком рьяно. «Можно, конечно, предположить, что это блюдо завез сюда Диамет, но оно слишком дорого стоит для дара или покупки. Скорее всего, Вилакат задешево приобрел его у кого-то из промышляющих грабежом дуратригов. Думаю, после того, как мы ушли, уцелевшие негодяи вернулись в Навиамаг, чтобы подобрать все остатки добычи». «А может быть, Вилакат и сам участвовал в разбойничьем рейде», добавил, сдвинув брови, Макрон. Когда Баадика перевела все это Прозутагу, тот мрачно оглядел блюдо, потом резко поднялся на ноги, повернулся к хозяйскому ложу и взялся за меч. «Нет!» Вскочив с места, Катон ухватил воина за запястье. «А ну как мы ошибаемся? У нас ведь нет прямых доказательств вины человека, впустившего нас в свой дом. К тому же убивать его не имеет смысла. Так мы раскроемся раньше времени, ибо враги, обнаружившие труп, тут же помчатся по нашему следу». Баадика перевела эту пламенную тираду и, Прозутак, что-то пробормотав, убрал ладонь с меча, после чего повернулся к огню и застыл, сложив на груди огромные мускулистые руки. «Нет, с этим Вилакатом все равно следует разобраться», — заметил через какое-то время Макрон. «Иначе он будет судачить о нас со всеми, кто тут проезжает. До света нам надо прикончить хозяина хуторка, как и его домочадцев». «Командир!» — воскликнул потрясенный Катон. «У тебя есть план получше?» «Есть!» Мгновенно посуровившие взгляды присутствующих скрестились на молодом Оптиане. Мозг того лихорадочно заработал. «Если Вилакат связан с друидами, мы можем использовать это. Раз уж он так болтлив, пусть болтает. Нужно лишь, чтобы его болтовня нам ни в чем не вредила».